Глава 11. До самого конца учебного дня меня не отпускали впечатления от первого урока. Стандартные школьные предметы пролетели незаметно. Физика, алгебра, литература. Ничего сложного. Я всего лишь выполнял задания на автомате, в то время как мне хотелось повторить первый урок. А еще я понял для себя, что больше не хочу возвращаться в обычную школу. Предпоследним уроком была история кланов. Вот тут пришлось сложно. Вот хоть убейте, но не понимаю я этого предмета. Обычная история, да, хоть и дается с трудом, но ее можно побороть зубрежкой. Но такой трюк не прокатывает с предметом, на котором изучали магическую историю нашего мира. Наши российские бояре, Долговы и Рукавишниковы, французские Габсбурги, иранские Нушуби и хрен их еще пойми, какие Бжиштыштыкевичи. От незнакомых, режущих слух фамилий болела голова, а я все больше чувствовал, что урок истории кланов больше походит на занудный старый фильм, который, к тому же, я включил где-то на середине. «Молодой человек, если вы хотите получить аттестацию за первый семестр, вам необходимо улучшить ваши знания», посетовал Герман Юрьевич, преподаватель истории кланов и, как ни странно, игрок из клана Безбоженных. Если честно, то я не понимал его давления. Для меня этот урок был всего вторым по предмету. И что? Он ждет от меня, что я за ночь должен был выучить программу, которую остальные проходили последние 4 года? В общем, после сдвоенного урока я вынес из кабинета только головную боль и ни грамма знаний. Ай, плевать. Остался еще один урок, и я буду свободен. Приду домой, включу музыку на полную громкость, закажу пиццу и буду рисовать, нагоняя потерянный прогресс. Все-таки еще вчера вечером я был почти третьим уровнем и мысленно облизывался, фантазируя о том, какие еще способности мне откроются. Но вот моя вчерашняя авантюра откатила мой прогресс на 2 года назад, и даже миллионы не сильно поднимали настроение. «О, привет, Магнус!» — горячо тряся мою руку, накинулся на меня Гаяс. «Как тебе обучение в академии?» «Мама-джан, клянусь, я об этом мечтал всю жизнь!» С детской непосредственностью вещал мне этот 40-летний армянин, судьба которого вдруг изменилась на 180 градусов, не без моего участия. Почему не без моего участия? Об этом я узнал от него самого по дороге на Гант. Как оказалось, Гаяс и был тем самым представительным мужчиной, которому остроухий впарил кольцо грозы. Буквально еще вчера утром Гаяс был довольно успешным местечковым бизнесменом, держащим пару павильонов в торговом центре и овощные ларьки по всему городу. Как оказалось, у Гаяза аж 7 детей, старший из которых заканчивает медицинский, а младшего будут собирать в этом году в школу. И вот, в один прекрасный день его семья узнает, что отец снял все семейные сбережения и отдал их эльфу в обмен на какой-то артефакт. Естественно, был семейный скандал, ведь старшему нужно оплатить учебу, а один из средних хотел наконец поступить в автошколу, да и потом... Супруга моего 40-летнего одноклассника была, мягко говоря, не в духе, узнав, что Гаяс спустил все их накопления на старость. Ей-богу, прям сказка про 3 волшебных баба. И как в волшебной сказке Гаяза не кинули, воспользовавшись его доверчивостью. Из-за скандала он был зол, ведь кольцо хотел вручить Самвелу, старшему из сыновей, но вместо благодарности получил тонну упреков и от злости решил, что сам станет магом. И он им стал. «Айкуш Майя сначала кричал на меня за то, что я потратил деньги, а когда увидела мои молнии, уже стала кричать из-за того, что я сам использовал кольцо». Размахивая волосатыми руками так, что едва не сбил идущих рядом, распалялся Гаяс. Импульсивный и безобидный дядька, который сегодня, кстати, пригласил весь наш поток в ресторан своего брата. Пришлось отказаться, ссылаясь на то, что сегодня я занят с репетитором. И это было правдой. После второго урока Антон прислал мне сообщение о том, что занятия начинаются. Антон, кстати, подтвердил мои слова, когда мы столкнулись с ним в раздевалке. Но это были еще не все сюрпризы. Едва я начал переодеваться, как в мужскую раздевалку ввалилась Диметра. Лысая преподавательница по ганту, не смущаясь полуголых учеников, подошла ко мне и задрала трико. Ее сухая рука провела по синякам, которые только-только подернулись желто-лиловыми разводами. Видимо, в чем-то убедившись, она развернулась на каблуках, покинув мужскую раздевалку. «Чего это она?» — непонимающе спросил я у Антохи. «Не знаю. Наверное, проверяла, можешь ли ты быть игроком», — пожал плечами он. «Да не обращай внимания. Она...» Он не стал договаривать, покрутив пальцем у виска. Я усмехнулся, поняв, о чем он. От Диметры в самом деле не веяло адекватностью. Если честно, она была первой встреченной мною женщиной, которая ходила с лысой, как коленка, головой. «Что, я игрок? О чем это ты?» Немного тормознув, зацепился за его слова. «Ну, знаешь, у игроков регенерация идет гораздо быстрее, и такие синяки проходят за пару часов». «Понятно», — напрягся я, поняв, что меня все-таки подозревают. «Хорошо, что мое вчерашнее обнуление спасло от раскрытия. Ладно, пойдемте, что ли, пока она нас пинками в зал не выгнала». В этот раз урок строился по-другому. Всех учеников разбили на пары, но теперь им предстояло биться не друг с другом, а против других команд. Вначале я обрадовался, когда узнал, что в моей команде будет Антон, но Диметра и тут смогла все испортить, выставив против нас Шарапова и Гаяза. «Как я понимаю, на сегодня у вас это последний урок, поэтому предлагаю открыть его старым противостоянием», — улыбнулась недобро преподаватель. «Только в этот раз вы будете немного в иных условиях. На каждую команду будет всего один гант. Антон, Гаяз, надевайте перчатки». Великовозрастный одноклассник пошел к стеллажу, буквально источая вокруг себя ауру предвкушения, в то время как Антон плелся, едва передвигая ноги. Гант был для него сродни наказанию. «Что же по поводу вас?» — переключилась она на меня с Шараповым. «Надевайте синхронизатор. Ваша задача — корректировать движение напарника и помогать ему уходить от атак». Если честно, я вообще не знал, что такое синхронизатор, а вот Семен, услышав эти слова, приосанился и, задев меня плечом, тоже подошел к стеллажу с оборудованием. «Антон!» — прошипел я, наблюдая, как напарник с кислой миной застегивает ремешки перчатки. «Что такое синхронизатор?» Он кивнул на одну из коробок. «Магомеханический артефакт, синхронизирующий движение. Опять в синяках ходить?» — обреченно протянул он. «Давай, надевай свой комплект, потом мне поможешь». Открыв один из кейсов, я увидел два комплекта колец и ремень. Из пояснения Антона я узнал, что эти кольца надеваются на тело. По два кольца на каждую из ног и рук. Одно на шею, а ремень с массивной бляшкой крепился на пояс. Такой же комплект с моей же помощью надел и он сам. Пока Диметра настраивала арену, мне удалось выяснить, чего ждать и почему Антоха пребывает в скверном расположении духа. В ганте, как и в любом другом боевом спорте, далеко не все зависело от силы. Ловкость страйкеров — не менее важный элемент победы. Победить в схватке можно не только вырубив оппонента. Техническое поражение присуждается при опустошении батарейки, так что, увернувшись от пары атак, вполне можно победить по очкам. Оказалось, что синхронизатор был артефактом обучения новичков. Синхронизируя свои движения с опытным страйкером, новичок нарабатывал так называемую мышечную память и инстинкты. А если у него не получится, то тренер всегда сможет помочь избежать повреждений. С Шараповым в роли ведущего для Гаяза было все понятно. Он топовый страйкер, который сможет научить новичка движениям, но почему для Антохи в качестве ведущего выбрали меня? Задавать этот вопрос я не стал. По-моему, если я произнесу подобное, то фактически распишусь в собственном страхе. Зато это сделать не постеснялся Антон. «Диметра», — произнес мой ведомый, «Магнус только второй раз выходит на арену, и вы считаете, что он уже может быть ведущим?» «А почему нет?» — подняв бровь, удивилась тренер. «У него есть задатки. Кроме того, вчера он по очкам уделал Семена». Капитан команды по ганту не сдержал эмоции. И это не ускользнуло от Диметры. «Да-да, Шарапов, вчера ты вышел против новичка и проиграл. Может быть, это было случайностью, а может и нет. Не знаю, мне все равно», — произнесла она, скрестив руки на груди. «Так что на арену, сопляки!» Снова я и Шарапов оказались по разные стороны шестиугольника, но в этот раз мы были не одни. Антон был напряжен, как пружина, Гаяз же расслаблен и, как всегда, источал экспрессию и жажду действий. «Расслабься», — пробурчал я напарнику. «Сейчас мы были связаны артефактом, и его зажатость мешала двигаться и мне. Вот только для парня это было непросто, ведь на арене он привык получать тумаки, а вот так, по команде, невозможно отделаться от страха. Одно слово — магия не его конек». Едва табло обратного отсчета сменилось зеленым, как Гаяз подхватил гантом каменный диск и швырнул его в Антона. Я, связанный с телом напарника, приготовился уклоняться, но этого не потребовалось. Первый удар магической перчаткой у Гаяза вышел комом, и он обязательно ушел бы в молоко, если бы не Антон. Парень был так напуган и заведен, что сам ломанулся в сторону и только помог новичку, поймав грудью его снаряд. Придурок. Мало того, что совершил ненужный уворот, так еще и сам подставился. подарив очко соперникам. Антон промолчал, но было видно, что ему больно, а я, бросив взгляд на напарника, начал поднимать наши связанные магическим артефактом тела. «Антон, не истери!» Игнорируя насмешливый взгляд Шарапова, посоветовал я напарнику. «Сконцентрируйся на управлении перчаткой, а у ворота оставь мне!» Антон, которого все звали Рико, кивнул, давая понять, что понял. «Едва ли. Следующая атака наших ведомых также ушла мимо, но мне пришлось приложить усилия, чтобы остановить Антона, который в панике вновь попытался рухнуть на арену. Впрочем, вместо слов упрека я улыбнулся, показывая напарнику большой палец. «Гаяс даже не простудился, так что не засчитано», — с усмешкой произнесла Диметра, глядя на Антоху. «Все нормально», — подбодрил я его. «Я смогу, ну или постараюсь увернуться. А ты сконцентрируйся на атаке. Твой воздушный серп развеялся, даже не долетев до Гаяза. Контролируй магиму до самого конца, понял?» Наставлял я его, хотя, по большому счету, это он должен был преподавать мне основы. Еще неудачно был сделан выбор стихии его Ганта. Если, управляя землей, было достаточно лишь направить снаряд и приложить импульс, с воздухом приходилось поддерживать магиму до самого конца. Нет, выбор воздуха был непровальным. При выборе Ганта с аспектом земли нужно было сначала притянуть к себе каменный диск. С водой то же самое. Жидкость нужно было сначала извлечь через решетку из резервуаров, которые проходили по границам арены, затем придать ей форму, и только потом можно было атаковать. Огонь, как и молния, требовал времени на материальное воплощение аспекта. А вот воздух был лишен всех этих недостатков. Как бы воздух вокруг нас, и все, что нужно при манипуляции с ним, просто сложить в магиму и поддерживать ее до самого конца. Про что напарник, несомненно, знал, но под давлением, скорее всего, забыл. «Все, передохнули?» – язвительно усмехнулась Диметра и дала отмашку продолжать поединок. Дальше было проще, потому что Гаяс откровенно мазал. Чтобы уберечь напарника, мне приходилось лишь делать шаг в сторону или поднимать ногу, когда каменный блин шел вниз. А вот Антон, кажется, поверил в себя. Теперь его воздушные лезвия хорошо ложились в профиль Гаяза, что заставляло попотеть Семена, чтобы увести напарника с траектории. Признаюсь, я даже расслабился, и это сыграло свою роковую роль. В один момент Гаяз, а может быть и сам Шарапов, связанный с ним, направил каменный блин уже не в Антона, а нацелил на меня. Удар вышел хорошим. Новичок выбил воздух из моих легких, заставив рухнуть на колени и сжать грудь в попытке сделать хотя бы глоток воздуха. «Мастер!» — кинулся на мою защиту Антон. «Что мастер?» — подняла бровь Диметра. «Это парный поединок. Никто не говорил, что Гаяс должен целить только в тебя». Признаться, такому повороту событий удивился сам Гаяс. Он принялся извиняться, но сдвинуться с места, чтобы подойти ко мне, ему не позволил уже Семен. «Продолжаем!» Свистящими легкими произнес я, глянув на Шарапова. «Значит, решил играть грязно, сучонок. Ну давай поиграем. Не знаю, то ли дело в асфиксии, которая буяла меня на пару минут, то ли дело в злости, но я придумал, как мы положим на лопатки своих оппонентов. И даже не в фигуральном, а в самом прямом смысле». «Антон!» – прошипел я, пытаясь перевести дух. «Плевать на то, сколько у тебя осталось энергии. Кастуй серпы с такой скоростью, с которой можешь. Я разберусь с остальным, понял?» Мой план был прост. Если мы используем слабенький, но очень быстрый на скорость каста воздух, значит, и атаковать можем значительно чаще. А учитывая неопытность Гаяза, который в Ганта первый раз в жизни играет, ждать от него такой же скорости управления со стихией Земли глупо. Да и Антон, насколько бы он плохим игроком ни был, расстреляет его со скоростью магического гатлинга. Как и в прошлый раз, холодная ярость вновь кипела в моих жилах, но на этот раз она была густо замешана на огне предвкушения победы, которая, по сути, была у нас в кармане. Я подмигнул Семену и сделал приглашающий жест, мол, давай смелее. Сверяясь с обратным отчетом, Диметра даже не успела дать отмашку. Едва красный сигнал сменился на зеленый, как Гант Антохи выплюнул из себя воздушный полумесяц. Затем еще один и еще. Кажется, напарник и сам почувствовал сладкий вкус победы, а потому полностью растворился в покорении стихии. Ну а я? Я управлял нашими телами, и потому мы синхронно двигались к самой черте, что разделяло арену на наш и их сектор. Антоха входил во вкус, и ему, кажется, это нравилось. Слабенькие воздушные серпы из его ганта все больше начинают напоминать штормовые порывы. Непрерывным фокусным огнем заклинаний воздуха, извините за каламбур, напарник бомбардировал Гаяза, не давая ему закончить даже последнюю атаку. Как с этим справиться? Кажется, армянин вообще не знал, а потому их тандем отступал шаг за шагом. Но наше победоносное шествие остановил гонг. Поначалу я даже взбунтовался, но увидев негодование Шарапова, а затем, посмотрев ему под ноги, понял, мы взяли первое очко. Отступая под напором воздушных серпов, их тандем переступил черту первого сектора. Теперь Гаяс и Семен должны были отбиваться с меньшего пространства, в то время как мы могли перейти на их половину поля. Да, сейчас счет был 2-1 в их пользу, но надолго ли? «Антоха, ты крут!» — поддержал я напарника, который, кажется, сам не верил, что способен на подобное. «Продолжай, дави их!» Начался второй раунд. Мой напарник осмелел и начал применять не базовые, а более изощренные атаки. Шарапов крутился, как юла, и орал на своего ведомого, требуя от напарника, который был вдвое его старше, сделать хоть что-то. И тут Антоха меня в очередной раз удивил. «Смотри, что могу!» — произнес он и начал непривычно долгий каст, собирая вокруг перчатки маленький торнадо. Вот только Гаяс был хоть и новичком, но никак не тупорезом. Воспользовавшись заминкой, он все-таки исправился и отправил каменный диск в Антона. Мне пришлось напрячься, чтобы увернуться от этого удара. Связанные магическим артефактом, мы вместе с Антохой рухнули на колени и почти встали на мостик, пропуская каменный снаряд над головой. Воздушный вихрь подхватил диск и, удержав в себе на полоборота, подкорректировал траекторию, отправив его обратно. Причем это произошло так удачно, что не ожидавший подобного Шарапов поймал его животом. Сложившись пополам, Семен не позволил преподавателю закончить матч. На усилиях воли он поднялся и посмотрел на табло. Ну да, уже сейчас счет был 2-2, и Шарапов, как страйкер школьной команды, не мог позволить себе проиграть, как он выразился, новичку и неудачнику. Зря он это сказал. Если после случайного, но крайне удачного попадания отраженным каменным диском я подумывал отступить и дать Шарапову шанс сохранить лицо, то теперь... «Антоха!» Не сводя взгляда с прикусившего от боли губу Шарапова, обратился я к ведомому. «Не щади их!» «А я и не буду!» Тихо произнес он и, подняв над головой гант, обратился к Диметре. «Я пуст. Техническое поражение». Я не поверил своим ушам. Как мы могли проиграть? Хотя ясно как. Антон хоть и использовал слабые магимы, но их количество опустошило батарейку перчатки, а следовательно, мы проиграли. Гадство. И тем не менее я был доволен. Диметра тем временем не торопилась признавать наше поражение. Она переводила взгляд с улыбающегося Шарапова на не менее улыбающегося меня. «Что скалишься?» — довольно произнес Семен. «Мы победили!» У меня было что ответить на это. «Ну да, победили», — признал я. «Только победа техническая. Ты стоишь на самом краю второго сектора, на который тебя загнали... Как ты сказал? Новичок и неудачник?» На трибуне раздался смешок, и, отвлекшись от абонента, я заметил... На трибунах еще несколько парней в таких же куртках, как у Шарапова. Значит, другие страйкеры школы тоже присутствовали здесь. Замечательно. «Диметра, это всего второе мое занятие, но я почти уделал Шарапова», — поднял я руку, привлекая внимание тренера, которая без того наблюдала за нашей перепалкой. «Куда обратиться, чтобы подать заявку на участие в отборочных по ганту?» А вот этого Семен уже не стерпел. Пока я размазывал в глазах общественности авторитет Шарапова, тот ринулся в мою сторону. Увы, этого я не заметил, а потому, скорее всего, пропустил бы и первые и последующие удары. Вот только этому помешал Антон. Рывком меня отбросило на пару шагов назад, а затем руки самостоятельно начали вытворять такое, на что я был не способен. Присев на левую ногу, выставил вперед правую, одновременно с этим левой рукой отбил прямой в голову. Удар Шарапова прошелся по касательной, но его инерция потащила вперед, в то время как моя левая рука, теперь жившая своей жизнью, схватила Шарапова за шею. Правая рука схватила его за плечо и развернула, а в следующую секунду мое тело сделало молниеносный рывок в сторону, отправляя страйкера в полет кубарем по арене. Я опешил и, ничего не понимая, посмотрел на напарника. Антон тяжело дышал, но улыбался, глядя на Гаяза, который точно в синхронном плавании лежал на арене так же, как и Семен. Вот тут до меня дошло что-то, что я только что провернул, было не моими действиями. Мы были связаны, а потому за меня все проделал Антоха. Когда Шарапов, не выдержав насмешек, бросился на меня, то же самое сделал и связанный с ним Гаяз. А вот только Антоха оказался темной лошадкой, которая в ближнем бою смогла разделать под орех ничего не понимающего, но напавшего на него Гаяза и отправить его вместе с Семеном в полет по татами. Как это у него получилось? Просто. Антон игрок, и, судя по последним событиям, игрок со способностями контактного боя. Только теперь я решительно не понимал, почему, обладая такими силами, он сносит насмешки и издевки от одноклассников. Да он только что в одиночку размотал Шарапова, который, судя по движениям на арене, был реально натренированным бойцом. «Закончили», — проревела Диметра, глядя на то, как Шарапов поднимается на ноги. «Еще один шаг, Семен, и я исключу тебя из команды за неспортивное поведение». «Гаяз», — обратилась она к армянину, который решительно ничего не понимал, и первым делом извинился перед Антохой за то, что бросился на него. «Неплохо, очень неплохо». Потом тренер повернула голову в нашу сторону. «Мои аплодисменты, Рико», — улыбнулась она, хлопнув в ладоши. «Ты впервые показал, что у тебя есть яйца. Сегодня я отправлю в гильдию письмо с поздравлениями». А потом она переключилась на меня. «Что же до тебя, Ермолов?» «Молодец, но не задирай нос. А по поводу вступления в команду по Ганту?» «Посмотрим на твои успехи в предметах и уже потом вернемся к этому разговору».